Следующим днем Мишка направился к Косте. Тот оказался дома и не один, с Гребом. Оба сидели за столом, пили пиво с раками. «О, Михаил, присаживайся, раздели с нами баловство». «А что, со всем моим удовольствием?» «Пиво ему нравилось, а вот вино и перевар нет, голова от них болит только». «Давненько не сидел я вот так свободно за беседой с мужами. В сарае хозяин даже присесть не позволял. С утра до вечера спину гнул на басурманина, а тот кормил едва, чтобы только я ноги не протянул». «Ничего, придет скоро наше время, Глеб. Вздернешь еще своего скоредного хозяина». Глеб обеспокоенно стрельнул глазами на Михаила. «Он в курсе», — успокоил его Костя. «С нами и в набег пойдет». «Ковры-то как, продал?» — вдруг весело спросил он. «Сам три», — похвастал Михаил. Костя посерьезнел. «А ты помнишь, что я тебе говорил?» «А то, сегодня еще один ушкуй купил. Его Павел на малому к свату своему перегонит в затон». «Молодец! Чего ушкую без дела на городской пристани болтаться? Еще вопросы у городского мытаря возникнут». «Я тебе говорил, Глеб, что Михаил хоть и молод, а головастый, хваткий». Костя ловко отделил часть нежно-розовой раковой шейки, отправил ее в рот, запив пивом, и жестом предложил Мишке: «Не отставай, мол». «Готовься. Еще одно судно нужно. В августе, полагаю, выступим в поход. Вот Глеб еще помощь обещает. Со своими нижегородцами переговорит, дарать малую соберет, конную и пешую». «Соберу, Костя. Злой я на ордынцев, никому пощады не будет». «Хозяина своего бывшего можешь вздернуть, а можешь и в полон взять, твое дело. Однако же мы не столько возмездия вершить собрались, сколько награбленное у сарайских богатеев возвернуть. Пусть знают, что кроме них и другая сила есть. Не все хану его баскакам на русской земле бесчинствовать и кровушку славянскую пить. Так что сильно кровь пущать не стоит. Отбери у них деньги да освободи рабов. Долго набег наш помнить будут». «Не в силе Бог, а в правде», — сказал Глеб. «То верно. Однако что-то мы разговорились. Раки стынут». Воздали должное ароматным ракам, затем прохладному из подвала пиву. «Михаил, в Нижний за товаром сходить не хочешь ли?» — невинно спросил Костя. «Сказал бы уж прямо, Глеба в Нижний доставить надо». Отозвался с обидой тот. «Ну, голова! Верно, все наперед видишь. Только купца, как и волка, ноги кормят. Не пустым же тебе идти. Купи товар для ярмарки. Двух дней хватит?» «Должно». «Вот и договорились. В Нижнем как товары продашь, да новые закупишь. Дождись весточки от Глеба. Кстати, Глеб, ты сам грамотен ли? Писать умеешь?» Глеб покраснел. «Раньше читал и писал немного, только давно этим не занимался. Как в плен попал, не до того было». «Тогда Михаилу на словах передашь. Никакому писцу не доверяй. Слишком много жизней без проку загублены будут, коли прознают недруги о намерениях наших». «Ты во мне не сомневайся». «Да я и не сомневаюсь. Однако за каждого поручиться нельзя. Сболтнет лишний воин по пьянке, быть беде. И еще. Времени совсем мало. Есть сведения от верных людей, что ордынский хан Ахмат готовит поход на Рязань и Москву. Как войско ордынское из сарая уйдет, тут и ударить надо, потому торопись». Михаил в скорости распрощался и ушел. а Глеб с Костей продолжили обсуждать план предстоящего набега. Следующим днем Михаил, предупредив Павла о предстоящей поездке в Нижний, закупил на торгу у охотников беличьи да соболи шкурки, мед и воск в бочках, расписные глиняные игрушки из Дымской слободы. Осталось дождаться прибытия Павла с корабельщиками. Прибыли они под вечер следующего дня. А утром погрузили товар на судно. Михаил с Глебом зашли на Ушкуй, и тот сразу отчалил. До Нижнего добирались долго. Наконец их взором предстала гудящая Нижегородская ярмарка. Мишке казалось, что он не был здесь целую вечность. Глеб по приходу сразу ушел, клятвенно пообещав вернуться через 3 дня. Михаил тем временем успел свой товар с выгодой продать, да новый купить. И про оружие не забыл. Не пожалел денег на несколько боевых топоров. Хотел корабельщиков своих вооружить. У боевого топора, в отличие от широкого плотницкого, лезвие узкое. Такое способно любую броню, хоть шлем, хоть кирасу пробить. И топорище рукоять длинное, чтобы врага держать на расстоянии. Мишка здраво рассудил, что команда к топорам привычна, а саблей или мечом владеть еще учить надо. Прикупил он немного иного для себя товара, стекла плоского, оконного. Видел уже такое в богатых домах, и светло от них в избе, и зимой не холодно. Не то что скобленный бычий пузырь, мутноватый, ничего-то через него не разглядишь. Одно плохо, уж больно товар хрупкий. Однако уложили листы в трюм вертикально на доски, со всех сторон обложили мешками с крупой гречневой. В нынешнем году не урожай на гречку случился, потому спрос есть. Вот и прикупил 8 мешков. День простояли у причала впустую. Товар куплен и уложен, а Глеба все нет. И лишь когда причал стал пустеть, бывший невольник появился. Мишка только по фигуре его и признал. Кафтан на нем новый, рубаха шелковая, штаны новые, суконные, в короткие сапожки заправлены, на поясе сабля. Воин, любо-дорого посмотреть. Заждался, Михаил? Прости, дела утрясал. Давай отойдем в сторонку. Глеб вытащил из-за пазухи кафтана свернутый в рулон пергамент. Передай лично Косте в руки. Там все написано. Смотри, головой отвечаешь за свиток. Ежели что, сожги сразу. Подивился Михаил тому, что секретная информация писана оказалась, а не на словах, как говорил Костя, но смолчал. Понял. Тогда удачи. Глеб повернулся и, не прощаясь, ушел. На судне Мишку уже ждали. Только на палубу ступил с причала, как швартов сбросили, и Ушкуй отчалил. В Хлынове он первым делом телегу нанял. Корабельщики мешки из гречки погрузили, а потом сверху стекло бережно уложили. Другим рейсом уже остальные товары перевезли. Не задерживаясь дома, Михаил отправился к Косте. Обрадовался сотник и, едва поздоровавшись, спросил: «Ну, что, Глеб?» Мишка достал свиток. «Вот, пергамент передал». Костя пробежал глазами текст и удовлетворенно кивнул. «А на словах передал чего?» «Да больше ничего. Он по делам спешил, сунул свиток и ушел». Костя кивнул. «Готовься, Михаил. Ищи еще судно и пару человек поопытней, кормчего, гребца на каждый Ушкуй. 2 седмицы у тебя времени. Остальные люди мои будут. Только втихомолку все. Помни об уговоре». «Можешь не напоминать, знаю». Михаил позволил себе и команде день отдыха. а потом отправился к Павлу. Есть посудина. Недалеко, на реке Проснице в Сунцово. Там купец в бане угорел, а супружница его судно без надобности вот и продает. Едем смотреть. Отправились на Ушкуе всей командой. Судно оказалось торговой ладьей, чуть длиннее Ушкуя и значительно на пару аршин шире, пузатая. Осмотрел ее Павел и вынес вердикт. Оно, конечно, руки еще приложить надо, но смолить. Тихоходно будет, больно широка. Грузу много возьмет, спору нет. Только наш-то Ушкуй. Вдвое быстроходнее будет. Поторговавшись с купчихой, вдвое сбили цену. Вот что, Павел, даю тебе 3 дня. Приводи судно в порядок и переправляй его на Малому, в Затон. Ну, где другой Ушкуй стоит. И людей на ладью найди, кормчего и еще одного матроса, чтобы парус ставить. А чего так торопимся? Сразу насторожился Павел. Через 2 седмицы выходить надо будет. И заметь, всем 3 судам. Покачал Павел неодобрительно головой, однако возражать не стал. Видно, что-то знает Михаил такое, что другим знать заказано, потому и не все говорит. Ну ладно, лишь бы за работу платил сполна, успокаивал себя Павел. А с оплатой Михаил не скупился.